Неужели между ними была та теплота, которую Аня так искала? Аня выперстала щупальце вперед и выжгла на приступке крыльца. «Инди!» Скрутила тело, обхватила покрепче и поволокла к машине. Целых бутылок оставалось все меньше, закуски подъели, так что между кружками сыра и колбасы тут и там зияли фаянсовые дыры. Разговор не клеился, и поминающие начали разбиваться на группки. Игоря увели курить на улицу, и к Ане тут же подсела Марья Николаевна. От нее пахло потом и мокрой шерстью. Платье оказалось слишком жарким для натопленной поминальной. «Ну?» – протянула Марья Николаевна, будто они начинали прерванную беседу. «Что, Игорь, обручаться планируете?» «Если вы про церковь, то нет, я вообще-то атеистка». Марья Николаевна подняла брови, губы ее уже вытянулись в удивленном. «О как! Ведьма-атеистка, это сильно!» Но вовремя схлопнулись в вежливую улыбку. «А если вы про ЗАГС, то мы уже...» «О-о-о!» не выдержала Марья Николаевна и схватила Аню за руку. Аня сжала зубы и позволила ей, наглаживая Анины пальцы, пролепетать сбивчивые поздравления и пожелание сделать нашего Игорька счастливым. Ни о каком ее счастье, видимо, речи не шло. Впрочем, этого Аня и не ждала. Лишь бы не было сцен, криков и некрасивых выпадов в сторону Игоря. Он и так натерпелся. Он ведь тоже пришел к Ане с улицы. Постучал в металлическую дверь. Закрыто. Он стучал снова и снова, пока Аня не выглянула к нему, сонная, растрепанная. «Ты с шабаша, что ли, вернулась, ведьма?» — улыбнулся Игорь. Аня ощетинилась было, никто не называл ее ведьмой в глаза. Тем более в таком тоне, будто подразнить хочет. Но Аня его впустила. Впустила и поняла, что от его взгляда теплеют кончики пальцев. Щекочет в горле, как будто не слушаешь тихий рассказ о горестях и бедах, а пьешь горячий чай. Игорь хотел узнать, как ему жить дальше. Вот так сходу и сказал. «Я не знаю, как жить. Я взрослый мужик, мне полтинник, понимаешь? Жена умерла, дочка выросла. А я теперь куда? Колесо без телеги». Ане хотелось, чтобы он говорил и говорил, и чтобы от его голоса у нее плавилось внутри холодное, склизкое, вытеснялось новым, красным и живым. Тем, чем Игорь дышал, сам того не зная. Жил, не зная, что он, бывший учитель, нынешний владелец автомастерской, круглый, с серебряной проседью и колючей щетиной на подбородке. Он дракон. Он лава из сердца вулкана. Он пришел, чтобы ее отогреть. Марья Николаевна, видимо, тоже почувствовала, как теплеют Анины пальцы, и сжала ее руку так, что Аня вздрогнула. «Хорошо, наверное, теперь тебе при муже-то будет. Закроешь, наконец, как его, агентство свое, а?» Марья Николаевна хихикает, будто школьница, случайно сматерившаяся при взрослых. «С чего бы?» Аня достает руку из красных коготков Марьи Николаевны и отодвигается. «Да это ж к лучшему! И людей смущать не будешь!» Аня вскидывается. «Ну и чем я смущаю людей?» Она говорит это так звеняще громко, что все поворачивают к ней головы. «Ну, говорите! Слушаю вас очень внимательно!» Марья Николаевна тоже встает. Глаза горят праведным, злобным, в вырезе платья светится крестик. «А разве не твоей милостью происходит вся эта чертовщина?» Аня складывает руки на груди. «Не пролезешь мне в душу. Не, не выйдет ничего у тебя выведать. Да и что выведывать, раз вы тут все уже за меня решили и печать поставили? И вообще, может, ты и Дюшу сгубила? В лес отправила?» Игорь за ее спиной ахает. Аня чувствует лопатками его горячий взгляд. Аня зыркает на него. «И ты тоже? Говори же, что ты молчишь? Ты же помнишь, как я приехала сквозь снег, привезла тебе ее? Лед на ресницах, лед в прошитом насквозь сердце. Принесла ее на своих руках, как собака приносит по команде апорт. Ты бросил ее, котенка, в снег жалкого запутавшегося, а я ее назад. Разве ты мог придумать, как я, которая все время была с тобой, могла прибить твоего котенка?» Поминающие сползаются со всех сторон. «Да-да, в самом деле. Не кажется ли странным вам, товарищи, что это рыжеволосая, это звенящая бесстыдно, это ведьма? Она стоит между нами, между простыми людьми. Она прикрывается черной водолазкой и заплаканными глазами. А сама, «Сказка ложь? Да в ней!» — шепчет Нюра. «Чтобы падчерицы при мачехах жили не тужили. Такого не слыхали мы. Нет». «Чтобы так быстро да сразу в ЗАГС? Да сразу машину под жопу?» «Не машину, а ведро, конечно». «Ведро не ведро, а катается, а мог бы дочке подарить». «Так она сама ровесница дочки его». «Как же ровесница? Я у ней заговор 10 лет назад заказывала». «А она все такая же». «Нет, вы поглядите на нее, как нос задрала». «Не такая же. Краше она стала. Краше за 10 лет. Будто вытянула самое...» «Высосала соки все наши. От каждого по ниточке, по слезиночке. Черная сила ее, черная. Ворожба, ворожба». Поминающие обступают Аню. Шепот сгущается. «Да-да-да, это она, это она. У-у-у, а кто же еще? У-у-у, кому же еще было выгодно?» Избавилась, дорожку расчистила, разбила зеркальце. «Это она, это она!»